Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. 14 апреля, вторник. Радио России Иваново продолжает свою работу. Звукооператор Татьяна Маршева, в студии Александр Павлов и Марина Кирьянова. Небольшую историю хочу рассказать. 29 октября 2015 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». И это было еще в 2015 году, сейчас у нас 2020. Это «Российское движение школьников» добралось и до нас. У нас они очень активно участвуют и в нашем городе, и в нашей области. Вот сегодня именно об этом движении хочется поговорить. У нас в гостях Вадим Щедрин, городской координатор российского движения школьников, и Екатерина Корслян, координатор движения «Гражданская активность». Доброе утро, ребята. Доброе утро. Был создан указ. Организация быть. Организация есть. Она появилась, она развивается, она добралась и до нас. Расскажите немножко именно об этой организации, российское движение школьников, вот в общем, в целом. Да, действительно, 5 лет назад мы появились, в этом году мы празднуем юбилей, нам 5 лет, и мы начали реализацию деятельности российского движения школьников в нашей области именно с того момента, как только появился указ. А вообще организация представляет собой большую команду ребят, педагогов, даже родителей. У нас есть активные родители, которые принимают участие, школьники по всей стране от 8 до 18 лет, которые готовы творить добрые дела, развиваться и реализовывать себя как личности уже даже в таком юном возрасте, участвовать в больших акциях, сменах, ездить по всей России и даже за пределы нашей страны. Ну вот сейчас сказали про школьников от 8 до 18 лет. То есть у нас как получается, школьники воспитывают школьников? То есть взрослые люди, они участвуют? Ну, сейчас сказали про родители, педагоги. Они как-то участвуют в этом движении? Да, на педагоги у нас участвуют, родители свой какой-то профессиональный уровень они показывают, то есть учат их чему-то. Также проводят нехозичные мастер-классы, чтобы эти же ребята в дальнейшем продолжали их деятельность и уже набирали свои команды, участвовали в конкурсах и тоже их чему-то учили. Историческая справка небольшая была. Это все с 2015 года. То есть в этом году будет юбилей 5 лет российскому движению школьников. А российскому движению школьников в Ивановской области и городе Иваново тоже 5 лет, да, будет? Это прямо как паутина получилась сразу по всей стране? Да, все региональные отделения создались уже ближе к 2016 году, в середине. И вот именно Центральный федеральный округ как-то быстрее стал развиваться, и мы быстро подхватили эту волну и тоже начали вместе идти. У нас появились первые пилотные школы тогда, это была 36-я школа города Иваново, которая начинала всю эту деятельность. И дальше мы начали уже развиваться, и сейчас у нас много школ, которые осуществляют нашу деятельность. Что за деятельность? Вот я слушаю, вот чем вы непосредственно занимаетесь? У нас есть 4 основных направления деятельности. Это информационное и медийное направление. Там ребята учатся СМИ, учатся СММу, правильно вести свои блоги, статьи, газеты и все остальное. Гражданская активность – это ребята-добровольцы, музейщики, экологи, которые мне безразлично, так сказать, сидеть просто дома, хотят творить добрые дела, совершать добрые поступки, участвовать в конкурсах. Это личностное развитие, это ребята, которые за ЗОЖ, за профориентацию, узнают что-то новое, интересное, участвуют в больших спортивных мероприятиях и многое другое. И это военно-патриотическое направление, где ребята уже с юного возраста хотят себя посвятить военной деятельности. Для них есть такое движение, как ЮНАРМИЯ, с которым мы также работаем, и уже они там выезжают на разные сборы, это и Артек, и Орленок, это различные всероссийские съезды, где они уже учатся именно военному делу. Вот у нас Екатерина, координатор движения «Гражданская активность». Координатор, то есть вы собираете всех, направляете? Вот что именно вы делаете? Я координирую ребят по определенным 3 направлениям. Это добровольчество, экология и краеведение. То есть они развиваются именно в этих областях. То есть по добровольчеству мы участвуем в разных проектах, именно связанных с добровольчеством, помощь людям, помощь пожилым людям. Также животным, мы ездим в приюты, ЗОО-37, очень часто выезжаем. По краеведению мы выполняем всякие проекты, это, допустим, квесты по городу. Собираем ребят, и они выполняют всякие задания, связанные с краеведением, тем самым они познают историю своего края и страны. Насколько большой отклик от школьников? Я понимаю, что вы в этом участвуете. Я понимаю, что то есть, этому движению 5 лет, но за вот эти 5 лет уже какое количество школьников сменилось и пришло новых, да? Есть ли отклик? Хотят ли дети вот этого, вообще школьники вот в этом во всем участвовать? Да, действительно, у нас много школьников в нашей области, их около 300 где-то примерно уже, и наша численность растет все больше и больше, потому что появляются новые проекты, а школьники узнают об этом все больше и больше, потому что благодаря нашему президенту вообще добровольчество в нашей стране развивается хорошо, и это 2018 год, который дал хороший такой старт деятельности, год добровольца и волонтера, когда ребята начали узнавать для себя что-то новое и интересное, интересоваться этим, и к нам почти что каждый день, наверное, по человек 5-10 приходит новых ребят, кто готов учиться чему-то и уже даже себя показывать в каких-то уже готовых направлениях деятельности. То есть у нас есть ребята, кто фотографы хорошие. Вот учиться чему-то. В нашей ситуации коронавирус, опять же, все сидят по домам на саморазвитие, на самообучение. Вот школьники, вот что касается школьников, они все по домам на самообучение. Я понимаю, у меня есть другой вопрос, но сейчас я хочу спросить про настрой, про настроение школьников дома. То есть у меня есть свои школьники дома, я вижу... Они настроены на работу? Они настроены на работу. Один спортсмен, ему не хватает движения, он постоянно крутится и вертится. Да, у него там он есть онлайн-тренировки, он тренируется, у него общение между детьми, между одноклассниками. Я заметила, у него в социальных мессенджерах появилось огромное количество групп. Каких-то подкаст, подгрупп вот таких вот, то есть максимально они ищут вот общение. Старший тоже там постоянно в своем онлайн-общении. Но настроение действительно есть, у них небольшой упадок, вот им не хватает. Они добились того, чего хотели, интернет, вседозволенность, но им не хватает вот этого общения. Вы общаетесь сейчас, да, вот со своими сверстниками, со школьниками, вы продолжаете работу вот в российском движении школьников. Общее настроение школьников сейчас Их настроение очень хорошее. Бывает, мы заходим вечером в большие наши беседы совместные по направлениям, и там постоянно сообщения по типу «Где мероприятия? Хотим больше мероприятий, давайте больше выходить в онлайн, давайте создавать это». Они нам сами накидывают какие-то идеи, и мы их уже доводим до конца и реализуем вместе с ними. То есть они готовы хоть каждый день что-то делать. У нас был марафон большой, 7-дневный совместно с ИОНФ, волонтерами Победы, волонтерами-медиками, и у нас порядка 80 школьников приняли в нем участие, получили также свои призы, получить они уже только после, конечно, карантина, но задания были настолько интересные, что они там и зарядки снимали на видео, и готовили, и говорили бабушкам своим спасибо, то есть было достаточно все очень мощно, и они хотят развиваться постоянно. То есть наши школьники, они максимально ищут общение, да. Сейчас, максимально ищут и стремятся к общению. Я понимаю, что они сейчас на самоизоляции, а вот Екатерина у нас сказала про волонтеров, то есть российское движение школьников, вот волонтерская деятельность, расскажите немножко про это. Допустим, сейчас могу рассказать, куда они могут подать заявку, на какие проекты. Сейчас идет подача заявок на конкурс «Доброволец России». Именно с этого года школьники от 14 лет впервые могут выиграть грант на развитие своего проекта или школьного добровольчества до 500 тысяч рублей. И дети от 8 лет могут претендовать на ценные призы. Это сейчас очень важно, и часть средств можно использовать на образовательные услуги в рамках реализации гранта. То есть это большой такой проект, и каждый школьник может в нем поучаствовать. Вот что он может сделать, то есть школьник, да. Вот к примеру. Я понимаю, что школьникам даже говорить не надо, куда надо заходить, они сами все найдут, они сами все в этом разберутся. Но вот для нас, я понимаю, что надо зайти на ваши страницы ВКонтакте, да, на ваш сайт. Куда надо обратить внимание? Да, есть официальный сайт добровольцероссии.рф, где ты участвуешь в конкурсе, там есть несколько номинаций для школьников, для ребят до 8 лет, там есть «Доброе дело», такая номинация, это описание своего личного поступка. Есть ребята и старше, уже от 18 лет, которые участвуют, и уже по этим категориям смотрят их проекты, собственные проекты именно, и уже оценивают их эксперты, и это хороший способ ребят поучаствовать в таком мероприятии, потому что очень мало федеральных мероприятий, именно больших, для детей до 18 лет. То есть в основном все с 18 лет идет. И это их такой шанс посмотреть, как вообще все происходит на большом федеральном уровне, куда-то выехать. И я помню, на моей памяти, в 2017 году, когда я был сам финалистом конкурса, у нас был ребенок, ему было 8 лет, и он тоже был финалистом. Ему было всего 8 лет, но он уже достиг таких успехов, что не каждый взрослый человек может себе это позволить. А с каким проектом он участвовал? Что он делал? Это уже было 3 года назад, я точно проект не помню. У него было связано с экологией. Ага. И он, напомню, даже был из Владивостока. То есть настолько человек горел этим, что хотел это сделать, и в итоге у него все получилось. Вот так вот мы думаем, школьники-школьники, они вон 8 лет из Владивостока, то есть до финала доходят. Люди 8 лет начинают задумываться об экологии. Об экологии, многие да. в 70 лет, они все время забывают. Тут я согласна, да. Расскажите еще. Я понимаю, что очень сильно изменилась жизнь. У нас был педагог, и она сказала, что современные дети, они настолько мобильны, они настолько ко всему готовы. Вот скажи ему, завтра ты идешь на Эверест. Все, он нормально загуглит, где это, что надо с собой брать. И через полчаса он уже рюкзак себе собрал. И завтра в 7 утра он готов идти на этот Эверест. Он готов. То есть они настолько мобильны, они быстро перестраиваются, мышление другое. И я понимаю, что для вас вот самоизоляция, для нас, взрослых людей, это тяжело. А для вас, я понимаю, там физические какие-то движения, но общение вы находите, как общаться, вы находите, что делать. Вы перестраиваетесь очень быстро на это обучение. Еще педагог подумает, как дать тему, но ученик, он ее уже поймал, он уже знает, они уже быстро перестраиваются. То есть в этом смысле я могу сказать, что школьники очень быстро соображают, нынешние школьники мыслят совсем по-другому. Но расскажите немножко вот о жизни до самоизоляции. Мне кажется, сейчас у всех до и после. Ну, пока то есть, да. Да, вот как раньше у вас строилась работа? Не только ведь онлайн? Да, раньше мы собирались часто на разных наших молодежных площадках. Одна из них – это точка кипения города Иваново. Угу. Вот, как раз-таки до карантина мы успели буквально за 2 дня провести большой слет для школьников. Это был наш юбилейный слет. Около 300 участников к нам приехали. Приехали со всего региона. Был большой слет, связанный с деятельностью РДШ. Мы придумали новые проекты, новых экспертов привезли, чтобы было все очень интересно. Он пошел впервые в новом формате. Там было больше 8 площадок у нас вышло. То есть атмосфера была просто нереальная на этом слете. И мы очень часто устраиваем почти каждую неделю какие-то тренинги на базе точки кипения как раз-таки. И наши ребята, вот координаторы, они для них рассказывают что-то новое, чему учатся сами. То есть у нас есть ребята, кто выезжал туда вот в Москву на разные тренинги. То есть у нас вот есть ребята, кто выезжал на медиафорумы, на добровольческие какие-то смены. Приезжал и уже детей учил и рассказывал им это всему. Они вместе называли собственные проекты. То есть жизнь у нас очень была активная, мы собирались очень часто, поэтому мы, наверное, благодаря этому и растем. Угу. Потому что у нас постоянно есть какое-то движение, и нам постоянно просто вместе хорошо. То есть дети уже настолько привыкли друг к другу, что уже не могут жить, наверное, без друг друга. Вы сказали, наше количество постоянно растет. А как попасть вот в ваше движение, вот в вашу организацию? Ну, вообще, очень легко достаточно просто найти нашу группу ВКонтакте, РДШ Ивановская область, там есть такая кнопочка «Заполнить анкету». Mm-hmm. Ее заполняешь, буквально где-то через минуту с тобой уже связывается наш центр логистики, все узнает и уже добавляет в ту беседу, которую ты выбрал для себя, то есть любое направление деятельности, и там уже координатор берет под собственную свою опеку и уже ведет до конца, до своего возраста. А, то есть по направлениям, я напомню, что есть 4 больших направлений – это гражданская активность, это добровольчество, изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев, экология. Военно-патриотическое направление – юные спасатели, юные казаки, юные пограничники. Ну, все про юных. Юные инспектора движения. До 18 все юные. Да-да. Личностное развитие – это творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта и выбор будущей профессии. И информационно-медийное направление – большая детская редакция, радио, телевидение, работа с социальными сетями. То есть вы все сами делаете? Сколько вот, у вас человек? Да, вот, ну, 300 человек. Вот, это, вот, все вот это все делать. Это же огромный пласт, но действительно это тяжело. Кто это все занимает? Этим да, у нас есть основной штаб, ребят, нас там порядка 12 человек. Это на все наши координаторы, то есть у нас есть председатели, региональные координаторы, и уже ребята по муниципалитетам. Вот. И в каждом движении есть свой человек, который все это как-то руководит этим. Вот, например, у нас Екатерина, она добровольчеством, то есть ее полностью гражданская активность, все, что там есть, она делает сама. То есть у нее есть команда ребят, порядка 70 школьников у нее лично там, и они вместе постоянно что-то проводят. И так в каждом направлении они участвуют. То есть, вот, например, вот военная патриотика, там очень много юных ребят под разными направлениями. Там у нас получается юнармия, потому что в основном все военные у них находятся, то есть для этого больше возможностей, чем у нас. Вот, и мы больше уходим сейчас вот в медиа, добровольчество, профориентацию, и вот работаем больше с ними. Я напомню, что сегодня мы разговариваем о такой масштабной, не побоюсь этого сказать, грандиозной, большой организации, как Российское движение школьников. И у нас сегодня в гостях Вадим Щедрин, городской координатор Российского движения школьников, и Екатерина Корслян, координатор движения «Гражданская активность». Вот очень много проектов сейчас разговаривали, озвучивали много проектов. Расскажите поподробнее о каких-то. Ну вот, например, проект «Классные встречи». Проект входит в состав реализации национального проекта образования. То есть проект достаточно серьезный сейчас, реализуется во всей нашей стране. Уже даже вышел немножко за пределы нашей страны. У нас были участники других субъектов из других стран. Вот, сейчас мы перешли на режим онлайн. Это работа с помощью Инстаграма. То есть когда мы выходим в прямой эфир с официального аккаунта РДШ, либо с нашего аккаунта, с гостями, мы общаемся где-то час, потому что Инстаграм позволяет общаться только час нам. Первые 5 минут вопросы задают именно координатор этого проекта, и остальные же вопросы идут от детей. Угу. То есть это такой свободный разговор, когда дети и гости могут поговорить спокойно. Свободный разговор. А с кем общаетесь? С различными звездами. То есть, например, вот буквально в чаках «День космонавтики» у нас был Сергей Николаевич Рязанский. Угу. Это летчик-герой космонавта России. Еще он является председателем нашего движения при всем при этом. И он очень долго с нашими ребятами пообщался и рассказал про свое последнее путешествие на МКС. Он был 3 раза в открытом космосе. Он биолог, ученый, рассказал о своей деятельности, о своей книге. Также это Сергей Безруков, тоже становился участником классных встреч. И вот еще впереди готовится много различных классных встреч, которые также будут анонсироваться в ближайшее время. Вы озвучили две фамилии, но это уже очень взрослые, состоявшиеся люди. Насколько школьникам вот действительно было интересно с ними разговаривать? Многие школьники как раз-таки и просят таких людей, которые уже добились каких-то таких прям больших высот и хотят именно с ними пообщаться. То есть помню те времена, когда была у нас именно классная встреча не в онлайн-формате, а в обычном режиме, и ребята просились даже на спектакль Безрукова, и он смог договориться, чтобы их бесплатно провели на этот спектакль. Они сидели все это время, даже не выходили. То есть смотрели, слушали, им было безумно интересно посмотреть на такого человека. А вот как вы думаете, с чем вот это связано? Школьники просят проводить беседы вот с такими взрослыми, состоявшимися людьми? Думаю, это связано с тем, что наш мир сейчас весь связан с интернетом. Там все это есть. Многие звезды, которые у нас именно в кино, начали переходить на блогинг, на свои личные страницы, и там уже чем-то цепляют детей. То есть кто-то своей внешностью, кто-то своей харизмой, кто-то умением выстраивать правильную работу с аудиторией. И сейчас, так как все дети очень любят смотреть именно на людей, то, наверное, и хотят больше с ними общаться. То есть раньше, если дети не могли пообщаться с какими-то большими звездами, то сейчас это больше возможностей. То есть вот в Кабардино-Балкарии ребята РДШ встретились с президентом России. Ну, даже. Молодцы какие, они побоялись и прям встретились. Да, действительно, была такая большая встреча. И школьники уже сами не боятся выходить к ним. То есть все открыто, доступно и интересно достаточно. Вот подскажите, одно из направлений – это профориентация. Вот насколько дети заботятся о своей дальнейшей судьбе, насколько школьники заинтересованы в этом. Мне кажется, ну да, вот медиа, вот это интересно, вот они телефоны, вот там со звездами поговорить, это круто, вау, здорово. А думать о будущем, насколько сейчас школьники задумываются о своем будущем и готовятся к большой жизни и выбору профессии? Да, действительно, о будущем школьники говорят очень много, потому что у нас был проект РДШ «Федеральный шаг в будущее страны». Это большая смена в Орленке была, где как раз-таки они занимались профориентацией. Сейчас у них много смен, связанных с будущим. И у нас, вот, например, лично в группе РДШ самые популярные посты, которые лайкают и комментируют, это именно про современные, новые, различные профессии. Mm-hmm. То есть у нас есть центр перспективы в городе Иваново, где они как раз-таки занимаются профориентацией. Это большой конкурс Basic Skills, и наши ребята постоянно принимают в нем участие, потому что хотят себя уже пробовать в чем-то новом. То есть они сами уже интересуются, какие профессии были, какие профессии появились новые, как можно себя в них попробовать. То есть тема будущего для наших школьников стоит очень достаточно таким интересным вопросом. Они постоянно пытаются узнать все больше и больше новых профессий. Вы можете сказать, мы говорили сейчас о профессиях, как решать школьнику, кем ему стать? Вот мне всегда казалось, что школьники советуются, даже не советуются, а родители выбирают, кем будет их ребенок. И мне казалось, что и сейчас то же самое во многих семьях. Нельзя сказать, что, наверное, вы ведете статистику. А... Есть ли информация о том? Да, есть ли информация о том, сам школьник вот выбирает профессию, или все-таки мама, папа, бабушка зачастую? Ну, вот лично из моих друзей, кто вот с Россией именно связан с РДШ, кто стал выпускником, уже сейчас учится в ВУЗе, многие выбирают сами. То есть родители уже не препятствуют, уже понимают, что это будущее детей, что они сами хотят чем-то развиваться. То есть именно прям прямого вмешательства сейчас меньше стало. Оно, конечно же, есть, но, думаю, еще немножко родители станут понимать о том, что ребенок сам должен выбирать... Ох, наивные школьники! Может быть, да. Что они сами начнут выбирать, куда они захотят пойти. А во сколько лет люди начинают задумываться? Ну, вот если мы продолжаем разговор об ориентации. И в 8 лет задумываются, и в 10 задумываются. Некоторые только в 17 начинают задумываться. Я как мама, да, я скажу, что они еще и в детском саду. И мне кажется, что... Да, нет. Не космонавтом. Мне ни один ребенок не сказал, что он хочет быть космонавтом, но мне было сказано, что я хочу быть спасателем. И я сначала подумала, что, наверное, фильмов со Спайдерменом пересмотрел. Может быть, стоит поменять видеотеку немножко дома, да? Но потом я стала замечать, что действительно вот это вот широкая душа моего ребенка, спасти кого-то, прийти на помощь. Подозреваю, что мы так вот на тему спасателей, у нас и МЧС, и пожарные, оно сохраняется, да. И вот я как мама всегда с тревогой об этом думаю. Не надо с тревогой родителей. Вот говорят рядом сидят. Родители, успокойтесь. Ребенок сам выберет, чего он хочет. Да. Ну и да, будет ребенок сам выбирает, что он хочет, и... Как меняются? Вот я сейчас вас слушаю, я понимаю, что как меняются школьники. Мы сами, мы самостоятельно, у нас движение. Можно ли ваше движение, вот российское движение школьников, сравнить с пионерами, с октябрятами, с комсомолом? Да, многие нас как раз-таки сравнивают с ними, но больше нас называют такой современной моделью этого, что полностью она вышла на новый уровень, а школьники изменились, и у них сейчас такие большие ценности, то есть они прям стремятся все время помогать, стремятся все время делать добро, всегда хотят развиваться, не хотят сидеть на месте. У нас есть школьники, которых просто невозможно посадить на одно место, они готовы всегда идти вперед. Там им скажут, что только слово и съемки, у них уже с собой оборудование, они уже готовы все делать. Я говорю, вот этот пример с мобильными школьниками, готовы на все. Да. Екатерина, вот хотелось бы еще немножко поговорить про ваше движение. То есть координатор движения – гражданская активность. Гражданская активность – это очень серьезно. То это взрослая есть, это, такая это история. По-взрослому. Не каждый взрослый гражданский, а активный гражданин нашего общества. Да, да. Я понимаю, что у нас в новостях очень много вот новостей с действительно героическими подростками, героическими детьми. Помог, спас, там, предотвратил. Вот расскажите... Поддержал. Вот, да, поддержал. Расскажите вот про ваших школьников. Вот чем именно они занимаются, чем они отличились, что-то, может быть, запомнилось? На самом деле, единственное, что я делаю, это направляю их. То есть я им даю какие-то наводки, допустим, предлагаю им сходить в музей, помочь там, сделать какой-то репортаж для себя, показать им своим ровесникам, то есть родителям. То есть они им дали им такую наводку, и они сами начинают все делать. То есть сказать им, то есть, что вот в приюте нужна помощь. Они сами найдут себе помощников, людей, организуют команду, и уже с ними я организованно еду в приют помогать животным. То есть это происходит все очень организованно, они очень ответственно относятся к этому делу и понимают то, что они несут добро, они хотят это делать. В их глаза просто посмотришь и видишь то, что этот человек хочет нести добро. То есть и, соответственно, ты ему доверяешь уже это. Добрые поступки – это как раз, можно сказать, ваша сфера. У нас были одни добровольцы, и была фраза, что о добрых поступках нельзя рассказывать. Типа, сделал доброе дело и промолчи. А само дело, оно скажет про тебя. Не надо вот это делать все на показ. В пионерии так и было раньше. В пионерии так и было? Да. Вот нет ли у вас такой мысли, что действительно многие школьники делают на показ? По хайпу, как многие говорят, да? То есть я здесь. Делал, я заснял, я показал в соцсети, интернет, это все доступно. То есть он, может быть, и бумажки на улице выкидывает, но в соцсетях он такой герой, он такой защитник экологии и природы. Да, вот у нас сейчас школьники делятся как раз на два типа. Это реальная помощь и это тренд. То есть тренд – реальная помощь. И, соответственно, мы это понимаем, но каждый делает сам для себя выбор, хочет ли это реально помочь человеку или сделать это для себя, то есть чтобы просто показать то, что я это сделал. Но мы принимаем любую помощь, какой бы человек ни сделал выбор. Но все-таки кого больше? Кто вот на показ или... Ну, порадуйте нас, кого больше. Больше реальной помощи. Реальная помощь, то есть чистые открытые сердца, мы хотим помогать. Большинство даже некоторые не любят фотографироваться, то есть когда мы чисто для отчета составляем, ну, они отказываются фотографироваться. Это у вас как из мультика про Простоквашино. Ты еще полдня бегать за ним будешь, чтобы фотографию отдать. Да-да, действительно такое есть. Бывает, ребятам пишешь что-то, они говорят, нам даже не надо ни символики, ничего, просто я хочу сделать доброе дело, и все. То есть действительно, конечно, есть те, кто делает ради чего-то это, но таких единицы, и я думаю, те, кто делает для чего-то это, для отчета, для галочки, еще для чего-то, таких меньше, потому что быстро надоедает это делать. То есть не делаешь это с удовольствием. То есть если вот мы уже по 5, по 6 лет этим занимаемся, нам просто хочется это делать, то у нас есть какая-то энергия заряжать детей. А те, кто делает это для галочки, им просто прийти, постоять там 5-10 минут, получить себе подпись в книжке волонтера и уйти. То есть их хватает максимум на месяц-два. Такой у нас сегодня разговор получается. Мы говорим о российском движении школьников. Я бы смело смогла сказать, что мы ломаем стереотипы, потому что многие представляют школьников только с одной стороны. У нас недавно был на эфире директор школы, она смело сказала, что в режиме самоизоляции у нас многие школьники открываются с другой стороны. Мы их не знали, оказывается. А оказывается, они очень талантливые и всезнающие дети, как оказалось. Да? Есть ли у вас вот такое изменение, то есть вы до самоизоляции и вы после самоизоляции? Есть какое-то сплочение или как-то все поменялось? Нет, у нас, наоборот, даже стало еще лучше, то есть дети стали еще больше сплочаться, то есть у нас появляется еще больше бесед. Мы, мне кажется, уже захватили все социальные сети, которые только есть, у нас даже беседы есть в Скайпе и во многих других местах. Они постоянно хотят общения, постоянно хотят что-то делать новое, многие переносят это на свои школы, то есть мы рады тому, что директора школ стали нас поддерживать, mm-hmm. то есть тоже идут с нами в ногу. И, наверное, благодаря этому школьники как-то начали больше раскрываться. И вот именно период сейчас, когда идет у нас пандемия, когда все вышли в онлайн-формат, именно школьники помогают учителям переходить на этот момент, и тем самым они сближаются, и уже их видят такой с другой стороны, больше, наверное, как уже таких маленьких помощников друзей, чем уже именно учеников. Угу. Вот у вас множество проектов, поговорили, буквально пару слов рассказали про классные встречи, да, то есть дети и встречались и онлайн, и вживую со знаменитыми, известными всеми людьми. Вот сейчас очень активно проект «Мы вместе». Он прямо на слуху. Вот про это еще расскажите. Да, действительно, проект «Мы вместе» сейчас охватил больше 3 миллионов добровольцев по всему миру. А его только самое главное ограничение – это 18+, потому что тут идет вопрос о здоровье. То есть нельзя подвергать здоровью школьников никак, конечно же, и поэтому они все сидят дома. Поэтому мы в рамках проекта «Мы вместе» запускали марафон, где ребята, например, снимали видео и писали посты на тему «Спасибо вам, врачи». Они оказывали такой большой флешмоб, и действительно, наши врачи его увидели, услышали, тоже сказали большое спасибо за поддержку. И постараемся, чтобы дети больше узнавали о таких профессиях, нужных как врачи, как спасатели, потому что именно это те люди, которые сейчас и помогают нам всем преодолеть эту страшную болезнь. И именно школьники готовы поддерживать проект вместе. Многие, конечно, рвутся и волонтерить, но стараемся их уже сдавливать, потому что 18 лет все-таки. Как раз-таки вот такие большие проекты волонтерские их объединяют именно в онлайн-формате, когда они начинают рассказывать друг другу, писать посты, снимать истории. И именно вот такие школьники, наверное, и будут в дальнейшем, уже когда им будет 18 лет, создавать такие же большие проекты и выходить уже на такую же помощь, как мы сейчас. Много говорим именно образовательные моменты, какие-то вот ученические, да, информационные моменты. А момент развлекательный, он присутствует? Да, конечно же, особенно вот его достаточно много в проекте «Классные встречи», когда многие гости начинают как-то развлекать ребят, это и петь, некоторые танцуют на камеру, кто-то шутит, как вот, например, у нас был когда-то год назад Петросян, он шутки свои рассказывал. Петросян? Вы приглашали? Он был у нас в Артеке тогда. Да, он был у нас в Артеке тогда. И он именно шутил, то есть он сказал, что он не хочет чему-то сейчас учить, он просто хочет поднять всем настроение, и просто он шутил, где-то 2,5 часа его шуток было. Это другое совсем поколение, как интересно получилось у Петросяна у нас... развеселить наших школьников. Когда только вот он приехал, было школьников мало, то есть все ушли в свои корпуса, сидели, а когда услышали шутки... Петросян можно да, уйти, да? И когда услышали шутки, все прибежали, то есть у нас даже повара со столовой и то прибежали послушать, потому что у нас даже места не хватало, чтобы вместить всех. То есть даже вот люди такого возраста интересуют молодежь. Я про вот это движение, российское движение школьников, узнала буквально этой осенью. И узнала, потому что мой младший сын, который учится в школе, участвовал в проекте «Силач». Они на перекладине за одну минуту нужно было выполнить определенные упражнения. Я уже сама для себя, как родитель, начала объяснять, почему на перекладине, почему за минуту. То есть на перекладине элементарно, потому что это школьники, потому что они сидят постоянно, потому что это осанка. Ну, да. Тогда у них соревнования, по-моему, между классами, внутри школы и уже на городской уровень. Я не знаю, насколько мы так далеко прошли, но хвастался, что очень далеко. Но школу-то вы прошли уже. А не знаю. То есть мы много-много. И там же история такая, что их на видео за это обязательно видео подтверждение, что ребенок это делает, не просто на галочку, они документально и видео подтверждение, что ребенок все это сделал. И я знаю, что это действительно было целое движение тоже. Вот. Да, там про... был выход на всероссийский уровень. Да, мы за ЗОЖ, здоровый образ жизни, мы за спорт. Вот про спорт теперь давайте поговорим. Да, спорт вообще в российском движении школьников особенно очень популярен. Дети очень проводят много мероприятий, связанных со спортом. У нас есть федеральные мероприятия, на которых мы были. То есть если есть такие грандиозные, где удалось провести школьников, это был Кубок Первого канала по хоккею. Этой зимой в рамках зимнего фестиваля дети побывали на трибуне, то есть болели. Наши ивановские дети были? Да, у нас было порядка, по-моему, 10 человек, кто смог туда поехать. И ребята увидели своими глазами настоящую нашу сборную Россию, которая еще и победила в этот день. Там целый стадион кричал «Российское движение школьников» в поддержку с плакатами. И это было просто очень классно для наших хоккеистов. Они потом в конце, когда уже победили, именно на нашу сторону подъехали и кричали «Спасибо». Mm-hmm. То есть такая большая поддержка, и таких мероприятий было тоже много. И до этого, например, вот мы поддерживали Сергея Николаевича Рязанского, мы 80 лучших школьников страны тогда поехали в Казахстан, на Байконур, когда он улетал на МКС. То есть 80 школьников видели запуск ракеты-носителя своими глазами. Это просто было невероятно, тем более это историческое событие. Да. И их еще и провели в такую специальную лабораторию по подготовке этих самых космонавтов. То есть вот такие были исторические моменты тоже у нас. То есть и на МКС, и на ледовую арену. Вот замечательно. Это прям не движение, это движенище, если можно так сказать. Да. Вот хотел задать вопрос, как с педагогами у вас обстоит дело? Как учителя-то относятся? Вот несмотря на то, что вот и туда поехали, и здесь помогают, и тут какое-то движение, и там побежали рисовать, тут бабушку помочь. А ребята, а учиться-то когда? Как у вас с педагогическими успехами? Да. Да, есть педагоги, которые у нас в российском движении школьников, в школе есть педагоги, которые координируют деятельность РДШ. Они их и вовремя останавливают, и вовремя им говорят, когда лучше стоит начать действовать. Конечно, учеба на первом месте стоит, это не обсуждается вообще. То есть, если мы видим, что у ребенка какие-то проблемы с учебой идут, мы стараемся его ограничивать деятельности, ну, нормально ограничивать. Прямо как пионеры, точно. Вот. Да, у тебя плохая успеваемость, ты не будешь пионером. Вот. Ну, что ты меня показываешь? Ограничиваешь в какой-то степени их мероприятия, у них исправляются оценки, и они снова, ну, в полную силу снова с нами. То есть ребята, кто успевает и учиться, и заниматься, еще и свои секции, и многое-многое другое. Но здесь, конечно, контроль педагогов идет полный, потому что без них никуда. В двух-трех словах образ современного школьника. Как вы себе это представляете? Я понимаю, что сейчас вы скажете одну картину, а у радиослушателей, может быть, мнение разойтись, но мне интересно, как вы представляете... У педагогов третий вариант. Да, у педагогов будет совершенно третий, а у родителей вообще кардинально четвертый. Но мне интересно, как вы лично представляете вот этот образ современного школьника? Наверное, коммуникабельный, мобильный и целеустремленный. Целеустремленный. Да. Вот мне иногда кажется, что вначале, когда ребенок поменьше, у него цели какие-то есть, а потом лет в 13, 14, 15 начинаются эти цели как-то подразмываться. Есть ли такое? Есть ли у вас возрастные какие-то вот тенденции, изменения, что вот ребенок в таком-то возрасте увлечен вот этим направлением, а в таком-то у него меняется, и он переходит... Есть ли возрастные провалы в участниках? Да. Ну, в каждом направлении есть свои дети, кто готов там... У кого-то есть ребята с 8 лет, у кого-то таких ребят нет. Многие меняют потом себе направление, хотят себя в чем-то новом попробовать. Но у нас прям каких-то кардинальных таких пробелов нет. То есть у нас есть ребята всех возрастов, почти в каждом направлении. там, может быть, плюс-минус разница в год у них бывает. А так они все друг другу помогают. У нас бывают ребята из 17 лет, берут с собой там ребенка 9-10 лет и вместе с ним что-то делают. Мне кажется, вот если действительно ребенок с 8 лет попал в вот это огромное движение, да, у него же огромная масса направлений и огромное количество проектов, где можно поучаствовать. Поучаствовал здесь, посидел, отдохнул, не хватает, поучаствовал там. И так оно друг за другом невозможно вот действительно бросить, неинтересно стало, скучно. Как тут можно скучно, когда здесь целая жизнь, здесь такое общение, огромное количество друзей уже. Действительно, друзей, товарищей, единомышленников, можно смело так сказать. Но вот ребенок растет, началось все с 8 лет, но у вас есть возрастные ограничения до 18, а дальше что? Да, действительно, здесь такое ограничение, как 18 лет. И вот нам с Катей тоже по 18 лет уже, и мы волонтеры-наставники российского движения школьников, то есть мы переходим в ту цепочку, когда мы начинаем уже с ними работать как педагоги. Вот сейчас, на самом начале передачи, мы с вами затронули тему, что школьники учат школьников. А вы нам сейчас рассказываете, что мы старше 18 лет, и мы уже переходим в стадию наставничества. Есть ли такой момент? И он наступит, я думаю, обязательно, потому что еще через 5 лет вы станете еще взрослее, а дети 8-летние, они будут другие. Не будет ли у вас такого момента, что вы начнете сами все менять, а не школьники будут все выбирать и делать? Ну, у нас вообще полная свобода для ребят, то есть если они хотят так сделать, они нам все это рассказывают, мы с ними вместе смотрим все, не знаю, там риски, нюансы, которые есть, прорабатываем и приходим к какому-то единому мнению, то есть нет такого, что я сказал нет, будет по-моему. Такого у нас нет, то есть у нас все творят дети ими, то есть вот у нас слеты есть российского движения школьников, их всегда делают дети. То есть наша там роль найти им ресурсы, найти им какие-то материалы, дальше они сами, то есть их сценарии, их проведение, их площадки и даже их игры, то есть все их. Наша задача просто сделать так, чтобы это красиво смотрелось и красиво было оформлено. Потому что мы понимаем, что школьники растут, и их тоже нужно чему-то учить, и мы вносим такой небольшой вклад именно наставничество. То есть мы через это уже прошли, вот он тоже наш опыт, дополняйте, мы идем вместе с вами. Но вы, я думаю, будете всегда прислушиваться к мнению школьников, да, к их желаниям. Да. Мы же сами начинали именно с этого возраста, когда они вступили в их душа. Да, действительно, мы начинали 2015 год, когда только это начиналось, ничего не было, никто не понимал, зачем это нужно. Было очень много негатива со стороны именно общественности, потому что они бесплатно что-то делают, такого не может быть. И вот спустя столько лет поверили наконец-то. И школьники сами не верили в самом начале, что мы можем в, там, не знаю, в 10 лет полететь в Владивосток на смену. Да как такое возможно? И сейчас рвутся, пытаются победить, пытаются сделать что-то свое. И, наверное, самый большой плюс наших школьников и на Ивановское региональное отделение – они очень любят работать в команде. Вот командная работа – это их все. Поодиночке они не часто любят работать. Вот они любят, когда они вместе. Когда все начиналось, никто не верил, а многие сравнивали и продолжают сравнивать, и будут сравнивать с пионерией, с октябрятами, еще с какими-то историями. Но жизнь такова, что у нас появилось, и уже 5 лет как существует вот такое движение, что российское движение школьников, оно растет, оно развивается. Я уверена, что оно будет дальше развиваться и придет еще к чему-то большему. Хотя на данный момент мы уже видим, что это очень масштабно. Это действительно очень интересное. А вот есть ли какой-то подобный пример таких организаций? И знаете ли вы с ними контакты, держат, не держат, в других странах? У нас есть такое небольшое соглашение с нашими ребятами из Белоруссии, которые также реализуют деятельность РДШ при посольстве. А прям вот активного такого, да, только начинается, потому что только в этом году начались такие международные команды волонтерские, и думаю, что только впереди начнется вот это вот разрастание по всему миру, и думаю, РДШ появится и в многих других странах, и будет еще больше дружить. Вот, мы захватим свои идеи весь мир. Ну да, нас сейчас больше 250 тысяч человек в РДШ. Это армия. Это армия школьников, которая растет, которая пополняется, никуда не уходит. И вот мы сегодня разговаривали о российском движении школьников. Посмотрела на нынешних школьников другими глазами, очень приятно удивлена. Действительно, очень приятно было с вами общаться. Я напомню, что у нас в гостях был Вадим Щедрин, городской координатор России движения школьников, и Екатерина Карслян, координатор движения «Гражданская активность». Огромное спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Вам большое спасибо. Вам спасибо. Буквально 2-3 слова вот завершение. Что вы хотите сказать и школьникам, и их родителям? Не стойте на месте, двигайтесь вперед, и у вас все обязательно получится. Развивайтесь и будьте целеустремленными. Очень нужные слова в наше время, я думаю. А мы будем прощаться. Ну, вот такое замечательное утро у нас. Звукооператор Татьяна Маршева. В студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. До свидания. Хорошего вам дня. Вы слушали Радио России Иваново.